Глава 34. Новый план тиранистого фамильяра. Впервые за мои скитания по мирам мне снился сон. Когда проснулась на рассвете, вспомнить, в чем заключался его смысл, не смогла, как ни пыталась. Осталось только неприятное послевкусие, сбитое дыхание, как после долгой погони, и какое-то странное недовольство, будто бы я не рада, что меня мой преследователь не смог догнать. Глупо, но так и есть. Я вообще научилась за эти 3 месяца прыжков из одной эко-вселенной в другую принимать себя без прикрас, быть честной сама с собой и не юлить. Наверное, поэтому злилась так на кошмарика. Он прав. Вчера все правильно сказал. Я эгоистка. Проснулась. Фамильяр влетел в окно, и через секунду лапы пантеры приземлились на пол комнаты. Виртуозная смена ипостаси у Коши дошла до отметки «превосходно». «Доброе утро», — буркнула я, зачем-то натягивая одеяло до самого подбородка. «Хорошо, что ты вернулся. Я хотела уточнить кое-что на тему астрального переноса в следующий мир. Ты вчера говорил, что мы сделаем недельный перерыв». «Сказал». Буркнула пантера, принимая сидячую позу, которая пользуется популярностью у скульптур кошек. «А потом ты стала сходить с ума, перетащив этого мальчишку. Коша, я не хочу, чтобы той невинной жертвой, которая помешает твоему возвращению в мир живых, стал этот малолетний правитель магов». «Коша, нет», — огрызнулась огромная стальная черная кошка. «Займемся делом. Лучше закончим раньше». «Но ты говорил, что...» «Вспомни слова Риэля и того духа рода. Выполнив предначертанное, ты полностью воплотишься и вернешься в свой родной мир. Благодать Верховного Пантеона защитит тебя до совершеннолетия, если ты справишься раньше и вернешься на Нерсей до 18 лет». Помню, он советовал затаиться и не спешить с поисками родителей, если я вернусь на Нерсей раньше совершеннолетия. Верно. До 18 лет тебе осталось 9 месяцев. Значит, надо поторопиться. Это предупреждение и советы даны не просто так. Видимо, тот, кто твоих родителей вынудил бежать аж в другой мир, достаточно силен. А еще... Кошмарик нахмурился, впиваясь в меня тяжелым взглядом. «Пока ты спала, я позаимствовал твои способности и сумел создать астрал на Нерсей». «Что?» «Я твой фамильяр. Многие наши магические каналы соприкасаются друг с другом, это нормально. Так распорядилась природа магического сотрудничества». «Допустим, и почему меня с собой не...» «Ты не можешь туда пойти». Нерсей не заявлен в списке твоих явлений. Ясно. Я сдулась от разочарования. А поначалу прямо обалдела, даже удивилась, почему эта мысль не пришла мне в голову раньше. Было бы здорово расчистить себе и родителям путь, устранив всех недовольных, будучи в теле бессмертной. И какой он? Кто? Нерсей. Пантера запрыгнула ко мне на кровать. Сталь байка вмиг исчезла, являя взору обычную нормальную пантеру, черная шерсть которой лоснится здоровьем. «Воу!» Хотела возмутиться я, пока фамильяр нагло вторгался в мое пространство, укладывая мощную голову на колени. «Ты...» «Я пришел рассказать», — спокойно протянул Коша. «Надо?» «Надо, но ты...» «Тогда погладь меня». «Что?» Я растерялась, не узнавая обычного вредного недотрогу. Пантера наморщила лоб, недовольно зыркая на меня. «Когда тебе было надо, я принял облик обезьяны». Кошмар будто оскорбление выплюнул, начиная злиться. «И позволял себя тискать. Так что перестань вредничать и погладь меня». «Я вредничаю?» Мои брови чуть не взлетели до небес. Хмыкнув, прикусила губу, чтобы не разразиться нервным смехом. «А тебе прям надо?» «Надо!» — огрызнулся кошмар. Но тут же низким вибрирующим баритоном приказал. гладь. Глубоко вздохнув, чувствуя какую-то странную неловкость, послушно провела пальчиками по мягкой шерсти пантеры. Колени дрогнули от утробного урчания черного огромного кота. Чтобы отвлечься, задала первый вопрос, попавшийся среди разрозненных мыслей. «Твоя трансформация считается за новую ипостась или...» «За новую. Тебя количество моих ипостасей волнует или Нирсей?» Прокашлившись, ответила. «Нирсей, рассказывай». «Я отдал запрос на перенос вместо знаний. Сомневался, что получится. Получилось. Меня выкинуло в библиотеку Академии. Отличное, я тебе скажу, место. Если у нас получится провернуть с твоим возвращением в родной мир, тебе туда прямая дорога». «В библиотеке очень много книг. Я делал акцент на истории Нирсея, но также отметил наличие магических основ. Однако сектора делятся не на стихийные ответвления, значит, магия на Нирсее немного иная. Что по истории, какой там политический строй? В каждом государстве по-своему. Есть и лютый патриархат, есть матриархат. Главное то, что на Нирсее живет не одна раса, и я говорю не о таком отличии, типа как на Филдрасаре, Дроу и светлые эльфы. Нирсей включает в себя наличие как драконов, так и обычных людей. Есть маги, оборотни-волки, один клан вампиров. В истории также упоминались эльфы, но сейчас их вроде как не осталось. Материков на планете 5, и империй и государств свыше 200. Религия тоже многообразна. Короче, Нирсей очень похож на Землю. Там даже техногенный процесс на уровне. Я бы сказал, что в некоторых аспектах Нирсей круче, но тебе лучше самой сделать оценку на этот счет. Я внимательно слушала Кошу, не переставая гладить бархатистую шерстку вредины. Академия, куда я попал, стоит на землях магов. Учитывая то, что дух твоего рода явился практически сразу, я только и успел, что усесться за книгу «Земли магов, родина твоих предков». Значит, тебя дух перетянет в Нирийскую империю. Значит, я Нирийка? Угу. Это большая страна с населением около 500 тысяч рас. В Нирии живут не только маги. Нидхая был настолько возмущен моим произволом, что рассказать о твоей принадлежности к одним из... Коша скрипнул зубами. В общем, ничего мне не сказал. Только нос задрал, да растворил свою без того прозрачную тушку. Ты с ним еще намаешься, попомни мое слово. Я украдкой улыбнулась. С таким тренером, как ты, мне никакой Нидхая не страшен. В общем, я стал изучать именно Нирийскую империю. На севере она ограничена морем. На юге находится каменная стена. Она защищает территорию магов от огромных хищников, которых разводят драконы, соседствующие с той стороны. На западе Нирии расположены равнины. Вся легкая индустрия и пищевая именно на равнинах. На востоке крутые горы и дремучие леса, и здесь уже развернулась тяжелая промышленность. Нирийская империя богата и развита. А политический строй? Типа Англии. Есть партийный совет, но и монарх раз в год имеет право рот открыть. Значит, все не так страшно, как я думала? Я хотела сбавить градус напряжения, а Коша нахмурился еще сильнее. Не уверен. Твоего врага я оценить не могу, поэтому нечего булки расслаблять. Еще раз оценив общий мрачный настрой фамильяра, прикусил язык, чтобы не нарываться. Воспоминания о прошлой жизни бесповоротно изменили моего занозу. Как я и говорила, передо мной лежала не зверушка, а мужчина, привыкший решать проблемы и делать дела. Шексу. По спине пробежал холодок, когда пантера повернула ко мне морду. Желтые глаза мигнули красным отсветом. Гладь дальше. Прикусив щеку с внутренней стороны, послушно провела рукой по покатому лбу фамильяра. Смущение завладело мной, но я побоялась углубляться в глубины природы его появления. Все и так слишком запутано. «И что ты предлагаешь?» «Это академия?» — мурлыкнул Коша, довольно зажмурившись. «Тебе надо будет поступить туда любыми путями. Как перенесешься, бери духа рода за хребет и приказывай ему показать дорогу в академию. Я прикинул сроки. Через 2 месяца там будет набор». Я вытаращила глаза. «Так вот, почему ты передумал?» «Да. Я хочу, чтобы у тебя была защита. Этот Нидхайя заносчивый, я ему не доверяю». Улыбка расцвела на моих губах от нежности к фамильяру. «Он такой хороший». «Нечего тут улыбаться», — буркнула пантера, быстро спрыгивая с кровати. Пространство вокруг меня резко похолодало. «Я вообще-то серьезные вещи говорю». «Знаю, прости. Просто ты такой милый». Мне подарили еще один тяжелый взгляд. Аж неудобно стало. «Чувствуешь себя маленькой и глупой». Щеки вспыхнули от стыда. «В общем, суть ты уловила. У нас еще 4 мира осталось. В наличии 2 месяца на работу в них. Если успеем, я буду за тебя спокоен, где бы ни находился». Как только осознание последней фразы дошло до моего сознания, я почувствовала в солнечном сплетении ужасную боль. Это было так неожиданно. В носу резко закололо. На глаза набежала предательская влага. Коша насупился. «Только не вздумай реветь». «Я...» Нижняя губа задрожала. Пришлось оборвать себя на полусловие и прикусить ее. Пантера вздохнула, возвращаясь. Секунда, и меня обнимает Шексу. Я опешила, резко теряясь в очередной волне странных чувств. «Что ты...» Змей вытащил меня из одеяла и прижал к себе, обвивая вокруг тела хвостом и крепкими руками. «Просто обнимаю», — после глубокого вздоха ответил Шексу, — «чтоб не ревела». И так спокойно в объятиях здоровенного нага. Я сама от себя обалдела. А ведь раньше змей не особо любила. Не боялась, но чтоб и в руки брать этих скользких, холодных... Пальцы сами коснулись гладкой чешуи нага. Раньше, чем я подумала, клянусь. И такая эта чешуя оказалась гладкой и теплой. «Что ты делаешь?» — прошептал мне на ухо Шексу. Я дернула руку и вспыхнула от стыда. «Глажу», — ответила, боясь глаза поднять на мужчину. «Ты же любишь, когда тебя гладят? Или разлюбил?» Комната погрузилась в тишину. Змей не двигался, как будто ждал, когда я посмотрю на него. А я не могла смотреть. Стыд не позволял оторвать взгляд от своих обнаглевших рук, которые я запоздало прижимала к своей груди, не давая им больше воли. «Ладно», — протянул Нак, отпуская меня на пол комнаты. Чего там у него «ладно» уловить никак не получалось. Мой мозг будто разжижило. «Давай сконцентрируемся на следующем мире». «Ирине?» «Верно. Ты говорил, что там самая сложная проблема?» «Точно. На Ирине свирепствует чума». «Что?» Коша обратился в сову и опустился ко мне на плечо. «Да, потому-то я и не спорил с тобой, когда ты эту землянку затащила в темницу душ». «Так я же временно». «Точно», — Коша насмешливо ухнул. «Считай, время пришло. Землян так прививают с детства, что им никакая чумка не страшна. По крайней мере, та, которая захватила Эринию. Я узнавал. Риэль, кстати, тоже со мной согласен, но он очень тобой недоволен. Приказал устроить надежду в лучших условиях на Иринии в качестве наказания за угнетение чистой души». «Чистой, как же!» — фыркнула я, вспоминая, как эта самая душа чуть не вцепилась в волосы истинные Кельдарелоса. «Но ладно. Все равно куда-то девать ее надо, а тут будто звезды сошлись». «Согласен. Хотя ты и без нее справилась бы. Так-то твое тело тоже пропитано антивирусом от чумы». Но я рад, что вакцину ученые Эринии будут получать не из твоей крови». Коша вздрогнула, аж перья распушились. Не удержавшись, чмокнула сову в острый клюв. Фамильяр на миг опешил. «Я тоже, когда поняла, что Коша теперь не совсем Коша, а Шексу». Ладно. Сконцентрируйся на координатах Иринии. Я пока поставлю щиты на комнату». Неловкость растворилась в бурной деятельности.